Если ты знаешь, кто брал лопату и кирку, ты, наверное, знаешь, и кто убил Стэнли. Он с такой силой затряс головой, что черты его лица на какое-то мгновение слились. Он сам их взял, когда приходил за ключом и бросил в свою машину. Это правда, Фриц? Вот и крест, чтоб мне не жить. Он пальцем нарисовал крест на груди. А почему ты раньше не сказал нам о лопате Кирке? Он велел не говорить. Стэнли Бродхерст? Да, сэр. Он старательно кивнул. Стэнли дал мне доллары и заставил поклясться, что я никому ничего не скажу. А он объяснил, почему? И так ясно. Он же боится матери. Она терпеть не может, когда кто-нибудь берет ее садовые инструменты. А он объяснил тебе, зачем они ему нужны? Сказал, что хочет покопаться в земле и поискать наконечники для стрел. И ты ему поверил? Да, сэр. А после этого он поехал на своей машине в горы? Да, сэр. С девушкой-блондинкой и мальчиком поехал? Да, сэр. А девушка говорила тебе что-нибудь? Нет, сэр. Тогда нет. Что значит «тогда нет»? Что значит, она говорила с тобой в другой раз, а? Нет, сэр. Она вообще со мной не говорила. Но он снова отвел глаза и стал неотрывно смотреть на шпаги света, просунутые сквозь щель в ставни, как будто это были ищущие его посланцы чуждого ему мира разума. Когда ты видел ее во второй раз, Фриц? На некоторое время он полностью замолчал. Живыми, казалось, оставались только его глаза. За спиной Келси в дверях появилась мать Фрица. «Кто вам позволил здесь находиться?» — спросила она. «Вы нарушаете его охраняемые законом права. Ни одно из его слов не может быть использовано против него. Ко всему прочему, он невменяем, и я могу 100 раз доказать это медицинскими свидетельствами». «Вы исходите из того, что он совершил какое-то преступление?» «А, миссис Сноу?» — спросил я. «А вы хотите сказать, что это не так?» «По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Пожалуйста, уйдите. Уйдите и дайте мне с ним поговорить. Ваш сын — очень важный свидетель». Глава 9. Миссис Сноу грустно и недоверчиво посмотрела на сына. Он посмотрел на нее так же. Потом она вернулась на кухню. Я услышал, как в раковине полилась вода и с шумом заработал водогрей. «Так девушка приходила еще раз, а, Фриц?» Он кивнул. «Когда это было?» «Примерно в полдень или чуть позже. Я как раз обедал». «И что она сказала?» «Она сказала, что Ронни очень голоден. Я дал ему половину бутерброда с арахисовым маслом, а вторую половину я отдал ей самой». «Она что-нибудь говорила о Стэнли Бродхерсте?» «Нет. И я не спрашивал. Но она была очень напугана». «Это она сама сказала?» «Об этом не нужно было говорить. Я сам понял. Мальчик был напуган. Я сам понял». «А что же произошло потом?» «Ничего. Они пошли вниз по каньону». «Пешком?» «Да. Он снова прятал глаза. «Ты уверен, что они не взяли твою машину?» Он еще ниже опустил голову. Сидел он совершенно неподвижно, как йог, изучающий середину своего тела. «Ладно, она взяла мою машину, а они уехали в моей машине». «Почему ты не сказал об этом раньше?» «Мне не пришло в голову. Столько всего навалилось, голова пухнет». «Ну давай, приходи в себя, Фриц. Приходи в себя. Мальчик пропал. Его отец убит». «Я его не убивал!» «Я тебе, пожалуй, верю. Но другие-то... Другие могут не поверить». Фриц поднял голову и посмотрел через плечо Келси. На кухне возилась его мать. Он прислушивался к доносившимся оттуда звукам, словно они могли подсказать ему, что делать и говорить. «Ты не думай о матери, Фриц. Не думай. Твои слова останутся между нами». «Тогда закройте дверь. Не хочу, чтобы она меня слышала. И чтобы он слышал, не хочу». Келси вышел за дверь и затворил ее за собой. Я спросил Фриц: «Ты разрешил ей уехать на твоей машине?» «Разрешил?» «Да. Она сказала, что миссис Бродхерст хочет, чтобы я дал ей машину». «Но ведь это еще не все, Фриц. Еще не все, правда?» Его лицо покрылось стыдливым румянцем. «Не говорите ей». Он неопределенно махнул рукой в сторону кухни. «Не говорите ей». «Что?» — переспросил я. «Она позволила мне дотронуться до нее». По его телу пробежала дрожь от какого-то воспоминания или картины, вспыхнувшей в воображении. Изуродованные шрамом губы улыбались, но в глазах оставалась грусть. «Я хочу сказать, что она похожа на одну девушку, которую я когда-то знал». «И ты отдал ей свою машину, да?» «Она обещала ее вернуть».